Глава 46. «Подъем, спящая красавица!» Нагло и хамовато растолкал меня Трорин. «Двое суток дрыхнуть! Где это видано?» «Какого черта? Что тебе нужно?» «Через 2 часа начинается турнир памяти!» Усмехнулся Дварф, садясь на стул рядом с кроватью. «Но, кажется, это не особенно интересует что тебя, что ее высокоблагородие Энмиру. Она тоже носа из палатки пока не показывала». «Ну так и шел бы ее будить. Чего меня-то трогать? Все же она главный гость». «Нет, самоубийц нема. Эту почетную роль возложили на ваши плечи, господин граф». Нагло ухмылялся черный страж. Странно, но от него совершенно не пахло выпивкой. Только добротным жареным окороком, осенними сладкими ягодами и какой-то неизвестной травой. Я удовлетворенно хмыкнул. Кажется, получилось. «Что? Выспался и настроение хорошее?» «Можно и так сказать». Сев на кровати, я тут же почувствовал, как в животе заурчало. Все же 2 суток — это слишком много. Помню, как девушки по очереди поили меня густым мясным бульоном, но вся поглощенная энергия уходила на изменение тела. И поэтому 2 суток — это слишком мало. Нужно было, по крайней мере, еще 4 дня. Но их не было. «Что-то вы исхудали, да и...» Дварф, до этого веселый, протянул ко мне уже знакомый блокнотик, и я не успел отмахнуться, как на листе магической бумаги начали проявляться буквы. «Вашу мать! Что вы с собой сделали?» «Вот и мне интересно. Давай сюда». Выхватив дрожащими пальцами, я уставился на сухие строчки с описанием. Майкл Рейнхард. Наследный граф Дождливой крепости. Сила превосходная. +3. Ловкость отличная. +2. Интеллект превосходный. +3. Выносливость отличная. +2. Восприятие превосходное, +4. Общий бонус, -3 ошейник, -2 истощение. Бонус опыта, +3 элита. Любимое оружие, длинный меч, клинковое оружие, башенный щит, атака лучом. Любимый навык, кровавая стрела. Доступные навыки, магические активаторы недоступны. Общий навык, отражение. Магия крови +2, жизни +1, души +1. Ошейник, -3 ко всем параметрам. Узы, способные сдержать даже бога. Поглощение энергии нервных импульсов и клеток. Общее снижение реакции, сопротивлений. Интегрирован в нервную и импульсную систему организма. Связан с жилами ангела. Предельная составляющая -10. Рабочая частота не достигнута. Регенерация +4. Пассивное умение. Позволяет восстанавливать здоровье как во время боя, так и отдыха. Может снять негативный эффект при смерти. Сильно истощает организм. Источник – драконит, крыса-титан, волколак. Морфизм – 45%. Внимание! Суммарный морфизм параметра превышает 40%. Обнаружены необратимые физические изменения. Естественная броня +3. Ваш организм обзавелся прочной подкожной броней, достаточной, чтобы остановить обычное, 0, и хуже оружия, не получив повреждений. Если у оружия есть атрибут острое или проникающее, оно действует независимо от качества. Источник – драконит кракен. Морфизм – 25%. Возможно появление внешних физиологических изменений. Естественное оружие +1. Когти и клыки. Ваши клыки и когти настолько прочны, что могут посоперничать с хорошей дворфийской сталью. Считаются родным оружием, используемым инстинктивно с бонусом +3. Жилы ангела. Вы благословлены богами, которые пополняют ваши силы. Это не спасет от меча или яда, но даст достаточно сил, чтобы пройти дальше, чем доступно смертному. Связан с ошейником. Рабочий потолок +5. Время регенерации +1 – 30 минут. +2 – 2 часа. +3 – 8 часов. +5 – 24 часа. Максимальная мощность недоступна. требуется дальнейшее разрастание. Калибровка не выполнена, недоступна. Информация недоступна, доступ к данным ограничен. Слепозрение. Даже в кромешной тьме вы видите окружающее на десяток метров, будто посреди солнечного дня. Не накладываются штрафы от плохого освещения, ослепления, тумана и дымовых завес. Фактическое ослепление продолжает действовать как обычно. Источник – кракен. Морфизм – 10%. Малозаметность. Плюс 3 к внезапным атакам, плюс 2 к атакам из засад. Полная маскировка при неподвижности, частичная маскировка при движении. Источник – хамелеон. 15%. Глаз Они. Артефакт, дающий усиление плюс 5 на 10 секунд раз в сутки и позволяющий использовать заклинание «Видение уязвимостей». Может видеть прошедшее, чему стал свидетелем. Расовая принадлежность. Морф. Демон 15%. Драконит 15%. Кракен 10%. Крыса-титан 20%. Хамелеон 15%. Ангел 10%. Эльф 5%. Волколак 10%. Внимание! Суммарная признанная разумная составляющая менее 30%. Морфизм необратим. При дальнейшем изменении будет присвоен статус зооморф, звероморф или биоморф, в зависимости от преобладания признаков. Неплохо получилось. Ухмыльнулся я, закатывая рукав и прикладывая руку к доскам. Потребовалось чуть больше 5 секунд, чтобы она полностью слилась с окружением. Долго, хотя теперь можно будет придумать несколько трюков. Но главное, благодаря измененному подкожному слою, я мог спокойно не одевать кольчугу. Для проверки я взял со стола забытую вилку и со всей силы воткнул ее в правую руку. «Ты что делаешь, псих гребаный?» Бросился ко мне Трорин. Но когда он отдернул мою ладонь, на коже осталось только 4 неглубоких ранки, которые тут же затянулись. «Что это за хрень?» «Морфизм кракена, объединенный с драконидом», — улыбнулся я, разглядывая свою новую кожу. Выглядело не слишком симпатично. Броня под кожей казалась буграми какой-то болезни. Неправильные шестиугольники клеток меняли свой цвет в зависимости от угла, под которым на них смотришь. Да еще и волосы неясно светились. Правда, при маскировке это свечение сходило на нет, но все равно общий ореол оставался. «Выходит, теперь вы уже не полукровка», — озадаченно заметил дварф. «Теперь уж точно», — согласно хмыкнул я, поправляя штаны. «Сзади что-то мешало. То, что мешать спереди может, я прекрасно понимал, а вот сзади, не веря, я ощупал собственную попу. Обычные ягодицы, ну, волосатые, так что поделать. Но потом наткнулся на копчик и понял, что из него растет хвост». «Твою мать! У меня хвост вырос!» «Да!» Черный страж сокрушенно покачал головой, а потом схватился за голову. «Вы еще в зеркало не смотрелись, и, если честно, не советую». «Да ладно, не может быть все так плохо!» Отмахнулся я, протирая металлическое блюдо рукавом. Можно, конечно, было в миске с водой, но корабль все же немного качало. А то, что я увидел в отражении, было несколько неприятно. До этого момента все изменения, которые со мной происходили, компенсировались преобладающей изначальной кровью. А теперь челюсти вытянулись. Я даже не заметил, что клыки заострились, и их едва прикрывали губы. Если не присматриваться, рот казался почти нормальным, но, открыв его, я понял, что это просто обман зрения. От уголков губ он раскрывался еще на несколько сантиметров. Настоящая пасть монстра. Разрез глаз изменился. Стал уже и вытянутей. Уши прижались к черепу и покрылись ощутимым пушком. Человеческое лицо это напоминало лишь отдаленно, и то в полумраке. А если добавить к этой картине вставной левый глаз Они, шрам, идущий через половину лица и рассекающий нос, след от свинцового шара, раздробившего надбровную дугу, шерсть, которая теперь покрывала тонким слоем не только область бороды, а подступала почти к самым глазам, Встретил бы такого в темном переулке, сам бы испугался. «Хватит собой любоваться», — заметил Трорин. «Краше вы от этого не станете». «А знаешь, я весьма доволен собой. Пусть любимчиком да мне не стать, но что-то высшее общество меня все равно зовут только как мальчика для битья. Так хотя бы удары теперь смогу переносить более стойко и глотку перегрызть в прямом смысле». «Теперь, по крайней мере, вы своих девушек точно стоите», — хмыкнул дварф, поднимаясь. «Нас уже, наверное, все заждались. И не забудьте оружие. Не голыми же руками вы будете сражаться». «Ты прав», — пришлось согласиться мне. «Не дело ждать только меня». «Не вас, а Энмиру», — поправил черный страж. «Просто последний, кто в палатку зашел, обратно не вышел. А уж без нее-то турнир точно не состоится». «Понятно. И сообща решили, что я, как наименее ценный член экипажа, вполне гожусь на эту работенку. Ну, спасибо за доверие». Усмехнувшись, я накинул рубаху, наплевав на броню и доспех. На толстой шее ошейник выглядел не рабским атрибутом, а просто слишком большим украшением со светящимися руническими символами. Стоило выйти из каюты, как я начал замечать испуганные и непонимающие взгляды команды. Эйгейл отвернулся, встретившись со мной взглядом. Маграк постарался храбриться, показав свои клыки кровопийцы, но стоило мне улыбнуться в ответ, тут же паник. А вот Эва отнеслась к изменениям скорее с интересом, чем со страхом. Стража же, ожидавшая меня на берегу, подалась назад, и только посол не подал виду. Он в полном соответствии с этикетом поклонился. «Доброе утро, ваше сиятельство», — проговорил Жадлбор. Несмотря на его внешне спокойный внешний вид, я почувствовал запах соли. Он однозначно вспотел. Только что. А значит, он боится. «У нас все готово. Как мы и договаривались, я подготовил несколько приятных сюрпризов». «И вам утро доброго», — ответил я, стараясь не открывать широко рта. «Спасибо. Очень надеюсь, что они и в самом деле окажутся таковыми. Пойдемте. Так уж и быть, я готов послужить для вас щитом в вопросе общения с Энмирой. Можем зайти вместе». «Я, пожалуй, откажусь», — улыбнулся посол. «Буду ждать вас на трибунах, и надеюсь, вы захотите участвовать в турнире самостоятельно». «Даже не сомневайтесь. Обязательно». Кивнув, я пошел по временному лагерю, обращая внимание на мелочи, которые раньше не бросались в глаза. Хотя, вернее, было бы сказать в нос. Смола на недавно срубленных деревьях, ставших скамьями и столами. Запахи солдатской похлебки и острый запах мертвечины, смешанный с чем-то непонятным. Углем? Железом? Я не мог разобрать до конца. Все же мир запахов только открылся мне и был в новинку. Но этот отчетливо возрастал тем больше, чем ближе я подходил к палатке Энмиры. «Твое высокоблагородие! Я вхожу! Постарайся меня сразу не убить!» — крикнул я прежде, чем откинуть в сторону полок палатки. В нос ударил острый алхимический запах, и я, наконец, понял, что так пахнет концентрированная черная эссенция. Прямо у входа лежало обезглавленное тело стража. Чуть дальше валялся начальник охраны. «Мда, ну и бардак!» Успев это сказать, я заметил две фигуры, сидящие друг напротив друга, прямо перед небольшим походным троном виконтессы. Если бы не слепозрение и обострившееся восприятие, то, возможно, и вовсе бы не уловил их присутствие. Они были словно замершие статуи, почти полностью переродившиеся и состоящие из эссенции демонов. Один силуэт принадлежал Энмире, а вот второй разобрать мне не удавалось. «Нам пора на турнир», — покашлял я, привлекая к себе внимание. «Отмщение ждет. Там все их дворяне собрались». «Ты прав», — проговорила медленно ведьма. «Месть должна свершиться». Голос ее был безэмоциональный и отрешенный, и когда большая фигура встала, протянув руку женщине, я наконец понял, почему. Они взглянули на меня. Энмира с горящим левым глазом и Райни с горящим правым. Деление души завершилось. Теперь они вновь были вместе. Навсегда.